Послевоенное танго. Восславив тяготы любви и свои слабости, слетались девочки в наш двор, как пчелы в августе, и начиналось наших душ тогда мужание под их загадочное жаркое жужжание. Судьба была ко мне щедра, надежд подбрасывала, да жизнь по-своему текла, меня не спрашивала. Я пил из чашки голубой, старался дочисто, случайно чашку обронил, и август кончился. Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами, и капельмейстер удалой кричал нам что-то. Добро или злоба наш удел? Пойдем ли, выстоим ли? Мужайтесь, девочки мои, прощай, пехота. Примяли наши сапоги траву газонную, жизнь завертелась по трубе, по гарнизонной, благословили времена шинель казенную, не вышла вечную любовь, а лишь сезонной. Я помню ваши имена, не помню облика, в какие платьица вам грезилось облечься. Я слышу ваши голоса, не слышу отклика, но друг от друга нам уже нельзя отречься. Я загадал лишь на войну, да не исполнилось. Жизнь загадала навсегда, сошлось с ответом. Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось. Не уходите со двора, нет счастья в этом.